Все неспроста. Рассказ бывшего полковника Пригурка. Когда в мир приходит чудо, появление его готовится высшими силами, совершенно непонятными путями для обычных смертных. Тут и решение Федорова изменить жизнь, и мечты шофера Васьки о военной карьере, и его прозрение звонить своему начальнику, так как старому вояке была уготована немыслимая для него ранее роль восстать против милитаризма в защиту любви. И, конечно же, сон Михаила Пригурка перед удивительным явлением. Много позже он вспоминал: «Я заснул в тот день на дежурстве. 30 лет мне приходилось не смыкать глаз на боевых патрулированиях ночью, в дождь, в жару. Но чтобы вздремнуть днем, на вышке управления полетами, по крайней мере, это страшно. Вы послушайте, что я видел, распластавшись грудью на пульте управления. На дряхлом, пропахшем дустом и удобрениями кукурузнике преследовала меня теща, поливая из крупнокалиберного пулемета. Рядом с ней, проваливаясь во все воздушные ямы, летела на фанерном аппарате начала века иностранка и крыла английским матом. Я никогда не изучал ранее этот непонятный язык, но тут ясно понял: незнакомая баба в кожаном шлеме посылает меня и туда, и сюда совершенно неприличным образом. Все медали, ранее данные Родиной, зазвенели от ярости на моей груди. Да, еще странность, я почему-то летел в пижаме. Панаме, но при наградах. Ах, вашу так! Чуть не сорвалось в ответ на бабские безобразия. Меня, заслуженного летчика, разить очередями и бранью? Хрена с два! Дернул я потайную ручку, сложил крылья мига и выскочил из простреливаемой зоны. Ага! Съели, но теща-то, теща, ужас, больной человек, забралась в самолет и дырявит мне фюзеляж. За все хорошее, за помощь, внимание, с ума сойти. Опять стреляет, щеки в муке, сама в цветастом фартуке, а от пулемета не отцепляется. Вдруг у моего мига хвост задымил. Ах, Марья Петровна, не ожидал. Потерял мой самолет управления, лечу к земле, а иностранка вопит вслед: так тебе и надо, старый хрен, чтоб не летал больше над санаторием. Затем удар, взрыв. Очнулся, на лбу шишка, вокруг летчики. Что с вами? Почему вы ругались, товарищ полковник? Да потому. Почувствовал я себя так скверно и болезненно, что позвонил Федорову и уехал домой. У меня в садике необычайный покой, чистота, вишенки налитые, тенек. Ну, разделся я, сел в кресло-качалку и опять уснул, но уже спокойно, без кошмаров. Пробуждение было странным. Во двор влетела теща. Перебирая в воздухе прежде парализованными конечностями, она подплыла ко мне счастливым облаком и радостно расхохоталась. «Миша! Милый, там чудо!» Я ущипнул себя. Явь. Из дому выбежала моя жена и чуть не упала в обморок. Было отчего. Ее мама сделала в воздухе сальто и зависла над дочкой. «Леночка, не бойся, у нас в городе все больные теперь летают. Дорогие мои, из грязевого озера встала Дева Мария, вся огненная, ростом до неба, исцелила людей и ушла». Я, знаете, неоднократно подавал рапорт начальству о летающих тарелках и прослыл чудаком. Но тут я себя почувствовал папой Карлой. Помните, он деревяшку выстругал, а она пошла и буратиной стала. Нет, думаю, хватит. В отставку, как Федоров. Что-то вокруг творится, кого чего не вышло. Теща вдруг подхватила женушку мою под руки. Вьются они, как бабочки, над грядкой с укропом, смеются, будто сумасшедшие. Но, слава богу, телефон в доме зазвонил. Убежал я от этих родственных привидений, а там опять сюрприз. Федоров сообщает: необычайное происшествие. Из озера встала любовь. Я следую за ней до конца. Приезжайте в часть. Людям нужна ваша помощь. Быть может, и ей. Кому, говорю, Андрюша? Ей. Любви. Так я и сел на пол. Свят, свят. Ну, передохнул малость. Встал на четвереньки и вон из хаты, клянусь, так и вышел барбосом. Одни летают, других ноги не держат. Выбрался на крыльцо, гляжу, двор полон соседских бабок. Старухи крестятся, все на коленях, вопят: «Явление! Явление!» И тут я поверил. Что-то в сердце сказала. Правда. Выскочил из двора и, как был в косоворотке, в тапочках, так и побежал в полк. На улицах нашего городка творились невероятные вещи. Во-первых, действительно многие летали. Во-вторых, из всех переулков выливались колонны религиозных манифестантов. Люди несли иконы, цветы и пели. В центре проспекта сидел плачущий милиционер, а над ним висел плакат «Сделать город Сахи вторым Иерусалимом». Бежать было трудно. Незнакомые люди всюду пытались задержать, обнять, поцеловать. В часть я прибыл в губной помаде и с венком из роз на груди. Федоров был прав. Личный состав действительно нуждался в моей помощи. Летное поле поросло красными гвоздиками. Их поливал из шланга шофер Василий. Самолеты растеклись по бетонке, как пластилиновые, а летчики бродили по этой клумбе из цветов с блаженными улыбками и песнями. Кошмар! Потребовалось много времени, пока удалось собрать всех вместе и шеренгами отправить в столовую. Ужин их отвлек. Мои подчиненные макали хлеб в кисель и неистово молились. Ваську изолировать не удалось. Он убежал к самому концу взлетной полосы и, меняя пожарные краны и все орошая гвоздики водой. Я поднялся на пункт управления полетами. Чудеса продолжались. По всем экранам мониторов шествовала огненная женщина. Всю жизнь моей религией была армия, КПСС и семья. Но тут пальцы сами сложились перстом, и я перекрестился. Вдруг в окно что-то стукнуло. Господи, Огромный радар медленно пролетел мимо, а верхом на нем восседал шофер Василий. Солдат озирался счастливой улыбкой и поплыл по воздуху к горизонту. Я глянул вслед и все понял. Огненная женщина прошла возле аэродрома. Клумба гвоздик с высоты вышки полностью воспроизводила ее силуэт. Зазвонил телефон. Голос Федорова просил не волноваться, воспринять происшедшее как аномальное явление, как тунгусский метеорит, и сохранить трезвость в оценке происходящего и, возможно, последующего. Нервы сдали. Я закричал в трубку: «Андрюша, почему ты меня бросил?» Но он ответил: «Судьба». И связь прервалась. Взгляд мой пал на экран компьютера. Аппарат сообщал об огромном излучении непонятного характера. Да что ж тут непонятного? Конец света. Вдруг погасли все экраны, кроме двух. На одном турецкий атташе предлагал от имени правительства Черное море в обмен на огненную дочь Аллаха. Я его отключил. На другом злая бабка в летном костюме начала века ставила мне ультиматум на ломаном русском языке. «Придурок, скажи своим московским генералам, что организация летчиц Первой мировой войны, железные бабки Соединенных Штатов с разрешения президента Рейгана дают женщине пламя американское гражданство и требуют ее полной неприкосновенности на территории СССР». Удивлению моему не было границ. С экрана вещала та самая иностранка из сна, что вместе с тещей обстреливала меня из пулеметов. Летчица находилась в окружении таких же старушек в кожаных шлемах на фоне маленького аэродрома с допотопными самолетами начала века. Стукнув по пульту кулаком, я погасил и этот телевизор. Снова зазвонил телефон. На этот раз правительственный, с гербом СССР. «Да, да, полковник придурок, пригурок. Извините. Впрочем, какая разница, если у вас там какая-то дурость происходит? С кем я говорю? Замминистра обороны генерал-лейтенант Вязов Клиновский. Слушаю вас, товарищ генерал-лейтенант». «Это я вас слушаю, полковник», — докладывает командир сакского патрульного. «В общем, тут аномальное явление. Женщина огненная, а на границе с Турцией все нормально. Они нам Черное море предлагают. Правда, здорово, товарищ генерал?» «Пригурок! Под трибунал пойдешь. За что?» «Американцы сообщают об излучении в твоем секторе. Что произошло?» «Я же говорю, тут из грязи встала огненная женщина и пошла. Дюже огромное излучение. Вся горит». Телефон запищал. Трубку бросили. «Начальники». Я нажал кнопку телефона. «Алло, девушка, соедините с М-25Б». «Соединяю». В эфире было слышно, как Вязов разговаривает по параллельной линии с начальником Киевского военного округа Бывалко. Украинец подтверждал, что радары засекли излучение и что действительно аномальное явление имеет форму женщины 50 метров росту. Я подключился к беседе. «Видите, товарищ генерал-лейтенант, а вы ругаться? Молчать, пригурок! Когда я с другими разговариваю. Есть!» «Бывалко, ваше мнение?» «У нас своей радиации хватает». «Пригурок, слушаю. Немедленно уничтожить объект с воздуха». «Что?» «Направить эскадрилью и уничтожить». А нет ее эскадрильи. Расплавилась. Мозги у вас. Держите себя в руках, товарищ генерал. Самолеты взаправду оплавились. Бывалка? Бис ее знает, товарищ генерал. Все слишком странно, так что не исключено, что пригурок говорит реальные вещи. Пригурок снять патрульные самолеты. Курс аномальный объект. По уничтожению немедленно сообщить. За что? Она же на человека похожа. Выполнять приказ. Есть. В сердце моем разлилась свинцовая тяжесть. Долгое время я тупо смотрел на телефон с гербом СССР и не мог пошевелиться. Что делать? Не выполнять приказ? Засудят. Тем более Вязов, штабная крыса, которая пережила войну Сталина, Хрущева, Брежнева, сожрала соперников, отвоевала территорию и на тебе, генерал, метр с кепкой. Ай, пень лысый. С другой стороны, может, она действительно опасна? Излучение, огромный рост. Ну, ладно, им, начальникам, виднее. Ой, прости, Господи, я вызвал по рации командира воздушного патрулирования турецкой границы, дал приблизительные координаты и приказал уничтожить объект. «Боевыми?» – переспросил командир. Этот разумный вопрос вызвал у меня такую ярость, что я разбил аппарат стулом и заплакал. «Боевыми! Боевыми!» Неожиданно дверь в помещение рухнула, и в проеме ее появился серебряный крест. Опять пальцы мои сложились в перст, и рука сама по себе потянулась ко лбу. Господи, прости! На пункт управления медленно протиснулись мои летчики. То, что привиделось крестом, оказалось винтом учебного самолета. Пилоты торжественно обошли комнату, окропили киселем аппаратуру, меня, и удалились. Сумасшедшие! Вдруг снова зазвонил телефон. Руки мои зачесались. Разбить и его. Оказалось, Федоров. Андрюша радостно сообщил, что видит любовь. Онная далеко. Догнать невозможно. Дороги дрянь. Но местное население покидает деревни и мчится вслед на мотоциклах, подводах, верхом, пешком. Я задрожал, как на морозе. Вокруг нее люди, конечно. Я убийца, Андрей. В чем дело? Замминистра обороны Вязов Клиновский приказал уничтожить объект с воздуха. Патрульная семерка в пути. Отменить не могу. Рацию сломал. Молитесь, Михаил Иванович. Спаси ее. Спаси ее. Прощайте. Связь прекратилась. Я вынул из кобуры пистолет. Выстрел. Осечка. Боек работал исправно. Гильзы вылетели, а пули валились из ствола горячими каплями. Чудеса продолжались.